Твердыня магов возвышалась на холме, а также отражалась в зеркально-гладкой поверхности водоема, у причала которого застыли десятки деревянных лодок без весел. Впрочем, если бы полувеликан не привлек внимание юных волшебников, то они еще долго могли стоять с открытыми ртами, затаенным дыханием, широко распахнутыми немигающими глазами. Не больше 4 человек в лодку, громогласно вещал проводник, продолжающий держать высоко над головой лампу с будто бы застывшим огнем, все же дающим достаточно света, чтобы разгонять темноту на десяток шагов вокруг. Не толкайтесь, места всем хватит. Так получилось, что Рон и Гарри попали в одну лодку с 2 незнакомыми парнями, тогда как Невилла унесло куда-то дальше, к группе сразу из 3 девочек. Впрочем, особой роли это не сыграло, так как все вокруг были слишком увлечены открывающимися видами, временно забыв о присутствии юного героя, что лишь радовался подобному развитию событий. После того, как все заняли свои места, лодки стали отплывать одна за другой. Первым плыл Хагрид, буквально улегшийся на дно своего транспортного средства, тогда как остальные потянулись цепочкой за ним, словно утята за уткой. Восхищенная тишина продлилась еще немного, после чего первокурсники все же начали делиться впечатлениями, а некоторые и вовсе принялись перегибаться через бортики, чтобы опустить руки в воду. Впрочем, эта забава вскоре прекратилась, так как ладони стало касаться нечто скользкое и холодное, вызывая испуганные и возбужденные вскрики. Воспользовавшись моментом, соседи по лодке представились как Дин и Симус. Рон не стал проявлять инициативы, как было в поезде, так что Гарри пришлось представлять их обоих. К счастью, новые знакомые оказались более заинтересованы происходящими здесь и сейчас событиями, а не расспросами о событиях, которые он даже и не помнил. Одна за другой лодки нырнули в зев пещеры, замаскированные какими-то висячими растениями, а после нескольких секунд пути в темноте, как-то совсем уж внезапно оказались в светлом гроте, освещенном множеством фонарей. Пока Поттер привыкал к освещению, их транспортное средство наполовину выскользнуло из воды на берег, что позволило спрыгнуть сразу на сушу, а не замочить ноги. После непродолжительного плавания оказалось, что земля покачивается, но вскоре и это ощущение прошло. От песчаного берега поднималась широкая лестница, состоящая из каменных ступенек, которые обрывались прямо перед массивными деревянными воротами. Хагрид первым поднялся на самый верх и стал стучать кулаком в створку, на что она приоткрылась, и навстречу детям вышла Минерва МакГонагалл, одетая в зеленую мантию со шляпой. Платье ей шло больше, промелькнуло в голове зеленоглазого брюнета, который хоть и не был экспертом в женской красоте или моде, но благодаря тете Петунье понимал, что свободный балахон, скрывающий фигуру чуть меньше, чем полностью, это не то, о чем мечтает любая представительница слабого пола. «Хагрид, я их забираю», вырвали мальчика из его мыслей слова волшебницы, подчиняясь жесту которой тяжелые ворота распахнулись во всю ширь, чтобы открыть взглядом первокурсников широкий коридор с высокими потолками, украшенный картинами, гобеленами, освещенный факелами с медленно горящим огнем. «Первокурсники, сегодня вы входите под своды этой цитадели знаний, где с давних времен каждый может рассчитывать на защиту и поддержку. Здесь вы обретете новую семью на следующие 7 лет и обзаведетесь знакомствами, которые помогут в дальнейшей жизни. А теперь, следуйте за мной». Поттеру показалось, что на какой-то миг взгляд женщины задержался на нем, после чего она скупо, но ободряюще улыбнулась, а затем развернулась и, взмахнув полами мантии, решительно и величественно зашагала вперед. Мальчики и девочки, проникшиеся впечатлениями во время своего путешествия от поезда, словно зачарованные, выслушали приветственную речь, а потом послушно устремились вслед за заместительницей директора. Они миновали несколько перекрестков, после чего остановились перед широкими створками очередных ворот. Здесь профессор МакГонагалл еще раз всех пересчитала, дала несколько указаний о том, чтобы тот или иной подопечный поправил одежду, потом взмахнула рукой, и проход открылся, выпуская из огромного зала гомон голосов, мерцание висящих в воздухе свечей, сияние звезд с неба. Вот он какой, заколдованный потолок большого зала, с восхищением подумал юный волшебник, делая свои первые шаги по центральной дорожке, оставшейся между 4 длинными столами, стоящими параллельно друг другу в один ряд. На возвышении в конце зала стоял еще один стол, расположенный перпендикулярно остальным, где сидели не ученики в разноцветных мантиях, а профессора, в еще более пестрых и разнообразных одеяниях. «Смотрите!» — воскликнул кто-то из первокурсников. «Это же привидение!» «Привидение? Где?» Начав крутить головой, зеленоглазый брюнет заметил полупрозрачные фигуры людей, словно бы состоящие из тумана, которые висели рядом со столами факультетов и, общаясь со старшекурсниками, с явным интересом изучали новое пополнение. Когда пухлый мужчина в рясе улыбнулся и подмигнул Гарри, тот почувствовал странный холодок и поспешно отвернулся, стараясь сделать вид, будто продолжает осматриваться. Впрочем, вскоре они уже добрались до возвышения и поднялись на помост, после чего были построены в одну линию лицом к старшекурсникам. Внезапно внимание Поттера привлекла шляпа, которая лежала на невысоком деревянном табурете, появившемся перед строем детей без каких-либо эффектов. Колдовской остроконечный колпак, будто бы в нем кто-то сидел, поерзал на месте, а потом в зале заиграла музыка и головной убор открыл складку рот, чтобы начать петь. Тысяча лет минуло с тех пор, как Годрик в сей зал впервые вошел. В одной руке жезл, в другой – острый меч. Подвигов славных героя не счесть. Хельга с собой принесла семена и лес за стеной заслонил небеса. В чаще волшебный магический люд, с тех пор прославляя ей песни поют. Равина из чар сотворив кружево, вдохнула в твердыню живые слова. И замок с той поры, и до нынешних дней, хранит своей магией юных людей. И был среди них змеиный король, который играл не последнюю роль. Хитрый и ловкий, мрачный мудрец, для многих врагов заваривший конец. Сказал им однажды великий мудрец: «Я знаю, мне скоро настанет конец». Четыре соперника, друга тогда, в ответ изрекли вот такие слова: «Клянемся, учитель, нести твой обет, мир вместе вести через тысячи бед». И с тех давних пор, и до нынешних дней, не знала история лучше друзей. Но время идет и минули века, и новая поросль в замок пришла. Герои-воители, хитрецы-мудрецы, чье же наследие выберешь ты? Добро пожаловать. Профессор МакГонагалл, достав свиток с именами и встав рядом с табуретом, на котором лежала замолчавшая после того, как допела шляпа, четко проговаривая имена, стала вызывать первокурсников. Гарри с искренним интересом и беспокойством следил, как один за другим его соседи по вагону усаживаются на грубо сколоченное сиденье, после чего взрослая ведьма опускала головной убор на макушку и, спустя какое-то время, звучал вердикт: «Гриффиндор, Хаффлпафф, Слизерин, Ривенкла». С каждой минутой строй первокурсников таял, тогда как студенты, прошедшие распределение и получившие новые цвета на свои мантии, под звуки громких оваций отправлялись к одному из четырех параллельно расставленных столов. Поттер непроизвольно отметил, что громче всех пополнение приветствовали ученики под знаменем льва, тогда как дети, что сидели под флагом змеи, даже в ладоши хлопали как-то чопорно и высокомерно. Чем меньше однокурсников оставалось рядом, тем более сильное волнение охватывало зеленоглазого брюнета, вновь чувствующего себя словно перед очередным экзаменом. Он даже успел подумать, что было бы гораздо лучше пройти какое-то испытание, а не стоять вот так, без возможности на что-то повлиять. «Гарри Поттер», — объявила заместитель директора, и зал погрузился в напряженную тишину, нарушаемую шепотом переговаривающихся между собой студентов, многие из которых видели его на вокзале. Он давал интервью. «Ничего особенного, а я его по телеку видел. Какой милашка! Как думаете, куда он попадет?» Натянув на лицо самую лучшую свою улыбку, чувствуя, как от волнения гудит голова и давит виски, юный волшебник твердым шагом подошел к табурету и уселся на него с ровной спиной. Тут же на голову опустился колпак, скрывший верхнюю половину лица, посторонний шум словно отрезало, да и думать стало будто бы легче. Как любопытно! Смелость, гордость, желание добиться успеха, непринятие обмана, трудолюбие. Годрик гордился бы таким оруженосцем, прозвучал будто бы в самой голове скрипучий голос, а мальчик вдруг почувствовал себя так, словно его застали со спущенными штанами. «Гриффиндор!» — раздался пронзительный выкрик, едва не оглушивший юного волшебника, после чего профессор сняла шляпу с его головы и слегка подтолкнула в плечо. «Я в вас не сомневалась, мистер Поттер», — негромко заявила женщина. «Буду рада, если вы запишитесь на мой факультатив». «Спасибо, профессор», — сам не зная за что, все же поблагодарил женщину зеленоглазый брюнет, после чего поднялся с табурета и поспешил к ало-золотому факультету, студенты которого встали на ноги и громко хлопали в ладоши, словно бы выиграли какое-то состязание, ну или приветствовали чемпиона. «Поттер с нами! Поттер с нами!» — выкрикивали двое рыжеволосых старшекурсников, похожих словно капли воды. «Да я тебе говорю, Гарри, спортсмен», – втолковывал одному из соседей Дин Томас. «Я его на юношеских соревнованиях в Лондоне видел. Ну, не лично, а по телевизору. Но он там первое место в беге занял. Бег – это как-то несерьезно», – отвечал ему Симус Финниган. «Вот если бы он в квиддич играл. Гарри, садись к нам», – замахал рукой Рон. «Я тебе место занял». Постепенно воодушевление, поднявшееся за столом Гриффиндора, снизилось, и ученики вернулись к своим делам. Одни продолжали внимательно следить за окончанием распределения, другие же обсуждали какие-то лишь им понятные темы. Наконец, когда последний из первокурсников отправился за стол, со своего места поднялся Гэндальф, директор Дамблдор, одетый в фиолетовую мантию со звездами, такого же цвета колпак, с золотыми бубенчиками, вплетенными в окладистую бороду. «Дорогие учащиеся, я рад приветствовать вас в стенах Хогвартса вновь, а кого-то и в первый, но далеко не последний раз», в наступившей тишине старик говорил спокойно, не повышая голоса, но его ровную речь слышали абсолютно все, невзирая на занимаемое за столами место. «Не стану утомлять вас долгими речами и еще сильнее оттягивать самое долгожданное многими событие вечера, праздничный ужин, и сразу перейду к важным объявлениям. Во-первых, профессор Квиррелл вернулся из своего странствия, в которое отправлялся ради повышения квалификации, чтобы занять вакантное место преподавателя защиты от темных искусств. Во-вторых, наш уважаемый завхоз Аргус Филч закрыл на ремонт коридор на третьем этаже. Если вы не хотите попасть на тренировки по чистке кубков, мытью полов и окон до конца этого года, очень не рекомендую пересекать заграждение. В-третьих, запретный лес остается закрытым для посещений студентами младше пятого курса, покуда не получено личное разрешение от деканов или директора, а также не представлен сопровождающий из числа персонала школы. Студентам пятого курса и старше надлежит сообщать о своих походах лесничему Хогвартса, Рубиусу Хагриду, который выдаст карты условно безопасных областей. Напоминаю, что деревня Кентавров – это закрытая для посещения область. Ну и наконец, в-четвертых, отбор в команды по квиддичу начнется со второй недели сентября и продлится до начала октября. Свои силы на любой из позиций могут попробовать все желающие, начиная со второго курса обучения. Ну а теперь еще пара слов. Олух, пузырь, остаток, уловка. Всем приятного аппетита. На столах появились тарелки, вазы, блюда, кастрюли и подносы с разнообразной едой, на которую с энтузиазмом набросились изрядно проголодавшиеся подростки. И что он этим хотел сказать? Нахмурился юный волшебник, который и хотел бы списать странности директора на его старость, только вот воспоминания о визите на Тисовую улицу были еще свежи. «Это несправедливо», — насупился Рон. «Я уже 3 года играю с братьями». «Ничего, друг», — постарался подбодрить Уизли Поттер. «Зато у нас будет целый год на подготовку. Гарри, ты собираешься играть в квиддич? На какой позиции?» Наклонившись вперед, спросил у зеленоглазого брюнета Симус. «Хотелось бы стать ловцом, но охотником быть тоже интересно», — отозвался теперь уже бывший бегун. «Я занимался спортом в обычном мире, но мне сказали, что участие обладателей магии считается бесчестным. А я хочу стать вратарем», — заявил Рон чуть поспешно, словно бы опасаясь оказаться задвинутым на задний фон. «Круто», — новый знакомый серьезно кивнул. «А как вы собираетесь тренироваться? Метлы нам доверят только на уроках полетов, а свои до 2 года иметь нельзя. Вообще-то мы приехали в школу, чтобы учиться, а не играть в игры», — заявила девочка с каштановыми волосами, которые выглядели очень пушистыми и, как решил Гарри, были еще более непослушными, чем у него. Только вот он мог себе позволить короткую стрижку. «Да чего там учиться?» — отмахнулся рыжий мальчик. «Играя в квиддич, можно стать настоящей знаменитостью. А что дадут уроки?» «Рон, уроки, это очень важно», — остановил друга Поттер, неохотно вспоминая все те вечера и долгие выходные, которые провел под присмотром тети за учебниками. «Кроме того, учеба помогает выработать самодисциплину, которая необходима во время занятий спортом. Но и если заниматься только одними уроками, то можно упустить много возможностей и интересных вещей». «Хм», — гордо отвернулась так и не представившаяся девочка, которую, как припомнил с распределения Поттер, звали Гермиона Грейнджер. «Ну хоть вы скажите им». Последние слова юной ведьмы были обращены к еще одному рыжеволосому парню, высокому и худому, носящему очки и значок старосты. Зеленоглазый брюнет, благодаря рассказам Рона, сразу понял, кто это. А вот девочка явно не обратила внимания на внешнее сходство четверых Уизли. «А, да», — Перси поправил чуть съехавшие очки и заговорил серьезным, лекторским тоном. «Кубок Хогвартса по квиддичу — это значимое соревнование на территории магической Великобритании. Нередко на финальные матчи прибывают скауты из профессиональных команд, которые ищут молодые таланты для вербовки после завершения школы. Мне кажется, что не это она хотела услышать», — прыснул в кулак Рон, с торжеством наблюдающий за открывающей и закрывающей рот Гермионой, возмущенной таким предательством от старшекурсника. «А какие еще есть команды или факультативы?» — решил воспользоваться возможностью узнать побольше Поттер, задав вопрос уже собиравшемуся вернуться к каким-то своим делам старости. «Деканы ведут факультативные занятия по предметам, которые преподают, но на них можно попасть только проявив старание или талант на уроках. Профессор МакГонагалл курирует кружок танцев, а профессор Флитвик – кружок пения», старший Уизли подумал и добавил. «Есть клуб шахмат, взрывного покера, но, я думаю, об этом вы сами узнаете во время учебы. Завтра я проведу подробную экскурсию по замку, так что подготовьте вопросы заранее». На какое-то время все разговоры затихли, а с разных сторон раздались звуки стучащих по тарелкам столовых приборов. Зеленоглазый брюнет хотел попробовать всего и побольше, но представив то, как тяжело будет вставать утром, остановился на вареном картофеле и куриных ножках, к которым добавил немного овощей. Едва же он справился со своей порцией, как еда пропала, а затем перед каждым студентом появились блюдца для десерта. Дома Гарри пусть и не морили голодом, но и разнообразными сладостями баловали не слишком часто, так что при виде тортов, зефира, выпечки и мороженого глаза стали разбегаться. Он даже успел пожалеть о том, что уже наелся, из-за чего пришлось бороться с желанием запихнуть в себя пару-тройку лишних кусков, которые точно помешали бы завтра проснуться пораньше, чтобы заняться зарядкой. Рон себя подобными вопросами не занимал и полностью отдался празднику живота, достаточно быстро уничтожая все, что из съестного находилось в зоне его досягаемости. Лишь когда остатки десертов исчезли, оставив пустую столешницу, он отодвинулся назад и огладил округлившийся живот. «Даже не представляю, как ты будешь себя чувствовать завтра утром», промелькнуло в голове у зеленоглазого брюнета, почувствовавшего капельку совсем уж недостойного для благородного гриффиндорца злорадства. Тем временем директор вновь поднялся со своего места и объявил окончание пира, после чего велел старостам сопроводить первокурсников по спальням. Остальным студентам тоже было велено не задерживаться, так как учебный год уже начался, а комендантский час не за горами. Перси Уизли и его напарница, имени которой юный волшебник не запомнил, быстро построили подопечных парами и направились вслед за старшекурсниками, что последовали совету Дамблдора. Впрочем, у мальчика были сомнения, подкрепленные услышанными обрывками фраз, что они собирались пораньше лечь спать, а не продолжить праздник уже за закрытыми факультетскими дверями. Долгий день, наполненный самыми разными впечатлениями, прогулка на свежем воздухе и плотный ужин сделали свое дело. Гарри приходилось прилагать немало усилий просто для того, чтобы держать глаза открытыми и переставлять ноги по коридорам Хогвартса. Лишь краем сознания он отмечал, что нарисованные на картинах люди и животные шевелятся и переговариваются, будто являются на самом деле живыми, да и обстановка старого замка уже не казалась такой уж впечатляющей. Однако же, несмотря на общую усталость и изобилие впечатлений, когда они вышли в лестничную шахту и взглянули вверх, то Поттер вновь задержал дыхание от восхищения и удивления. Прямо на его глазах лестницы двигались словно живые, меняя свое расположение между этажами и платформами, расположенными перед входами в тот или иной коридор. Это как эскалатор и подъемный кран, объединенные вместе, возникла в голове четкая мысль, за которой пришло осознание, что дядя ни за что не позволил бы на таком покататься. Дождавшись момента, пока одна из лестниц окажется рядом, Перси Уизли повел первокурсников вверх, о чем-то негромко рассказывая оказавшейся рядом Гермионе. Сам брюнет с младшим представителем рыжего семейства затерялся в самом конце процессии, а потому почти ничего не слышал из объяснений старосты. Впрочем, как он подозревал, уже завтра у них появится возможность обо всем узнать в подробностях, не рискуя пропустить что-то важное из-за усталости. Мимо сознания прошла информация о том, на сколько этажей вверх они поднялись, зато дверь, расположенную позади живой квартиры, Поттер запомнил хорошо. Когда же они миновали порог, то оказались в просторном помещении, оформленном в красно-золотых тонах. Тут и там стояли диванчики, пуфики и столы, в большом камине горел огонь, под высоким потолком висело похожее на огромное колесо люстра. Справа и слева вверх поднимались еще две, выглядящие вполне обычными лестницы, что вели в общежитие для мальчиков и девочек. Недолго посовещавшись и оценив состояние подопечных, а также то, что другие старшекурсники уже приступили к сервировке столов, старосты еще раз предупредили, что подъем произойдет завтра в 8 утра, после чего разделили группу первокурсников по половому признаку и повели в выделенные комнаты. Гарри отметил, что ему, Рону, Дину, Симусу и Невиллу предстоит жить вместе, но какого-то негативного, как и положительного отклика это не вызвало. Странно, что Невилл попал в Гриффиндор. Все же у меня сложилось впечатление, что сюда поступают более решительные ребята. Хотя, откуда мне знать? Меня шляпа не спрашивала о том, куда я хочу. Выкинув эти мысли из головы, зеленоглазый брюнет нашел свой чемодан, что стоял прислоненным к третьей от входа кровати, которая была длинной и широкой, непривычно мягкой, а еще красовалась бархатным алым балдахином с золотыми шнурками. «Королевская кровать», — заявил Дин, плюхнувшись на свое ложе прямо в одежде, избавившись только от обуви. «А тебе доводилось спать на королевской кровати?» — насмешливо уточнил Симус. «Ня», — беспечно отозвался первый мальчик. «Но я видел это в кино». В боковой стене спальни обнаружилась небольшая дверь, что вела в комнатку с двумя душевыми кабинками и двумя раковинами с зеркалами. После короткого совещания мальчики решили разыграть очередь посещения душевой в камень-ножницы-бумагу, в результате чего Поттер стал вторым, Рон – четвертым, один с Симусом, первым и третьим соответственно. Невилл согласился быть пятым без споров, предпочтя мыться в гордом одиночестве. Ополоснувшись, почистив зубы и одевшись в пижаму, юный волшебник забрался под толстое и мягкое одеяло, чтобы тут же вспомнить о словах тети Петуньи. Пришлось вновь залезать в чемодан, чтобы найти артефактную дощечку для рисования и специальный карандаш, а затем еще и доставать фонарик, дабы, задернув балдахин и усевшись, скрестив перед собой ноги, постараться в нескольких коротких фразах описать произошедшее днем. Как-то ничего не получается, в очередной раз стерев текст, Гарри тяжело вздохнул и, прикрыв веки, стал пальцами массировать усталые глаза. Собравшись с мыслями и прокрутив в голове самые яркие происшествия за день, он пришел к выводу, что дяде и тете вовсе не обязательно знать подробности. На самом деле, вряд ли их вообще обрадовал бы рассказ о магии. Добрался до школы и заселился в общежитие. Соседи хорошие, зубы почистил. Спокойной ночи, Гарри, кивнув своим мыслям, он быстро перенес текст на поверхность артефакта и облегченно откинулся на подушку. День наконец-то закончился. Отступление. Обычный день Аргуса Филча. В каморке завхоза под потолком висела керосиновая лампа с вечным огнем, освещающая помещение 3 на 4 метра. Здесь стояли массивный письменный стол со множеством выдвижных ящичков, обтянутое черной кожей кресло. У левой стены пристроилась картотека. В дальнем от входа правом углу расположился чемодан для конфискованных вещей, на правой же стене виднелись крючки для мантии, рабочей робы, полка для обуви. Сразу за сидением скрывалась неприметная дверь, ведущая в достаточно просторную и уютную спальню с кроватью, деревянным шкафом, столом и магическим радиоприемником, который получал сигнал из самого Лондона. Зачарованием занимались профессора Хогвартса, сделавшие подарок коллеге на минувшее Рождество. Иронично получается, с церковью у волшебников холодный нейтралитет, но праздники мы их отмечаем, хмыкнул про себя немолодой мужчина, которому можно было бы дать 40 лет на вид, если бы не серые волосы и будто бы выцветшие глаза, что словно светились в полумраке. «Проверить еще раз», — пробормотал Аргус, поправляя на себе темно-коричневую мантию. «Сапоги из драконьей кожи, есть. Штаны из шерсти единорога, есть. Рубашка из шелка акромантула, есть. Жилет-разгрузка, есть. Защитная мантия, есть. Магический метатель в количестве 2 штук, есть. Фонарь, есть. Запасной фонарь, есть. Шоковая дубинка, есть. Распылитель краски, есть. Сигнализатор, есть. Вроде бы ничего не забыл». «Мяу», — подала голос черно-серая, шелковистая на вид кошка, сидящая на столе рядом с кожаными перчатками и небольшой прямоугольной коробочкой из дерева. «Ты моя хорошая», — расплылся в улыбке Филч. «Осторожно, самыми кончиками пальцев погладив миссис Норрис по голове. Готова к дежурству, сумеречная кошка, являющаяся полноценным магическим зверем низкого уровня опасности, поднявшись на четыре лапы, потянулась и зевнула, демонстрируя острые белые зубы, после чего спрыгнула на пол и, довольно заурчав, решительно направилась к выходу в коридор. Все обитатели замка, как преподаватели, так и ученики, знали, что она – фамильяр завхоза, при этом совершенно упуская ту незначительную деталь, что их магический потенциал несопоставим. Деканы факультетов полагали, что Альбус Дамблдор, чтобы заручиться личной преданностью немолодого мужчины, до найма на работу в школу побывавшего в паре конфликтов за границами Великобритании, нашел какой-то сложный ритуал для компенсации недостаточности сил Скриба, что позволило создать связь с магическим животным. И пусть они были довольно близки к разгадке секрета, но никто так и не догадался до решения, придуманного верховным чародеем, вероятно потому, что старик мыслил несколько нестандартно даже для волшебника. Самой популярной догадкой среди взрослых волшебников была теория, что директор попросту провел ритуал привязки Аргуса к источнику магии Хогвартса. В конце концов, именно благодаря этому и сам Альбус, и главы факультетов в стенах замка становились на порядок более могущественными. Однако же у такого подхода была и негативная сторона, что выражалось в угрозе повреждения духовного тела, а вместе с ним и материальной оболочки, что приводило к болезненной гибели в 10 случаях из 10, о чем предупреждали все колдомедики. В статистике же у них не было недостатков, так как древние и благородные семьи на что только не шли, чтобы рождающиеся среди них сквибы стали полноценными членами магического общества. Если бы проблемой была только нехватка магии, это решили бы давно. Теми же накопителями, например, выйдя в коридор вслед за своей спутницей, завхоз стал тихо скользить от тени к тени, наслаждаясь полумраком и тишиной, что царили в ночном Хогвартсе. Между мужчиной и кошкой вправду была установлена связь фамильяра, но только вот никому и в голову не приходило, что роль хозяина играет миссис Норрис. Именно от нее к человеку тянулась тонкая, незаметная ниточка легкой энергии, которая напитывала его духовное тело и медленно формировала каналы, которые рано или поздно позволят полноценно использовать магию. В то же время сама она становилась умнее, уже сейчас мало чем уступая тем же первокурсникам, что, по мнению декана Слизерина, не такое уж значительное достижение. Почему же для других сквибов не используется этот подход? Вариантов ответа могло быть много. Во-первых, высокомерие некоторых магов, не позволяющее взглянуть на проблему под иным углом. Во-вторых, медленный, почти незаметный результат. В-третьих, необходимость наличия самоконтроля и крепкой воли. При этом оставалась вероятность, что некоторые семьи попросту скрывают своих сквибов, которые проходят аналогичное лечение, чтобы однажды войти в магический мир как полноценные, пусть и слабые волшебники. А еще есть церковники, промелькнула в голове завхоза мысль, вызвавшая череду образов из уже довольно далекого прошлого. Всем известно, что скрибы – отличные проводники для божественной силы, что делает их желанными служителями практически любого пантеона. Энергия веры, поступающая от людей, если сравнивать ее с силой того же источника Хогвартса, является легким питательным бульоном на фоне крепкого виски. И если бы не сопутствующие условия, требующие служения и соблюдения ряда правил, то мало кто вообще сомневался бы перед вступлением в ряды слуг высших сил. В конце концов, волшебники произошли от шаманов и жрецов, отметил завхоз школы чародейства и волшебства, добравшийся до главной лестничной шахты, где свет горел чуть ярче, чем в коридорах. Возникал логичный вопрос, а почему сам верховный чародей, который нашел способ превращения сквибов в полноценных волшебников, все еще не поделился с миром своим открытием? Филч не был наивным юношей со взором горящим, а потому прекрасно осознавал, что Дамблдор не просто директор школы волшебства, великий маг и прочие титулы, но также политик, у которого может быть еще десяток таких же аргусов, верно служащих за исполнение давней мечты. Да и стал бы я делиться таким знанием без пользы для себя, очень вряд ли. В конце концов, заметка в газете, это приятно, упоминание в книге по истории вовсе тешит самолюбие, только вот кроме большого человеческого спасибо не приносит ничего. Хмыкнув своим мыслям, мужчина встал на ступеньки лестничного пролета и взялся за поручень, после чего поехал вверх словно на эскалаторе. Некоторые преимущества перед учениками и гостями замка имел каждый сотрудник, прошедший ритуал инициализации с принесением клятв на алтаре. Была у Альбуса и еще одна причина умалчивать о ритуале – уязвимость сквибов перед полноценными волшебниками. Сам Филч, разумеется, мог постоять за себя, но вот дети сразу попали бы в зону риска. Ведь если человек может стать фамильяром пусть магического, но животного, что ему мешает получить связь с чародеем, а это уже практически рабство, да еще с особенностями вроде перехвата контроля над органами чувств и мышечной системой. Что мог бы сделать темный лорд, если бы у него был фамильяр-человек, полностью подконтрольный, способный пропускать через себя магию хозяина, пусть и не в таких же объемах? Нет, некоторым прогрессивным идеям лучше не становиться общедоступными. Добравшись до третьего этажа, завхоз Хогвартса сошел с лестницы на площадку перед перекрытым коридором, утопающим в темноте. Впрочем, безумные и опасные идеи порой рождаются даже в самых светлых головах, проворчал немолодой мужчина, недовольно хмурясь, мыслями возвращаясь к событиям минувшего месяца. «Дамблдор, ты спятил?» Уперевшись руками в край стола, впившись немигающим взглядом в лицо старика, сидящего в директорском кресле своего кабинета, завхоз старался обнаружить хотя бы малейший признак сомнений. Если бы сейчас в помещение вошел кто-то третий, то он бы стал свидетелем необычных событий. Вечно учтивый в отношении деканов и директора пожилой мужчина, опасающийся хотя бы слово против их решений высказать, сейчас был похож на раздраженного хищника перед броском. Впрочем, его собеседник подобным метаморфозом не удивился, да и совершенно не впечатлился, пусть и немного обиделся. «Соблюдай порядок, Аргус, мы не в кабаке, чтобы забывать о банальной вежливости», — ровным голосом потребовал верховный чародей. «Прошу прощения, многоуважаемый директор Дамблдор», — выдохнув и вернув себе внешнюю невозмутимость, Филч выпрямился и продолжил чопорным тоном. «Разрешите задать вопрос? Ты спятил?» «Вот», — одобрительно кивнул волшебник, — «совершенно другое дело. Что же касательно твоего вопроса, я не более безумен, чем обычно». «Понятно», — завхоз прикрыл глаза, после чего вновь спросил. «Почему вы решили, что это хорошая идея?» «Хогвартс, школа, в которой почти круглый год живут сотни малолетних волшебников. Хогвартс – это самый надежный замок нынешнего времени, расположенный на одном из двух мощнейших источников магии Земли», — в свою очередь констатировал Альбус. «Почти круглый год здесь присутствую я, нынешний верховный чародей Международной конфедерации магов, а также мастера зелий, трансфигураций, чар, которые хоть сейчас могут сдать экзамен на звание мастера боевой направленности. И это не говоря о других преподавателях, тоже входящих в гарнизон. Даже гоблины будут вынуждены согласиться, что их подземелья не столь надежны. Дети остаются под ударом», — хмуро констатировал Филч, прекрасно понимающий то, что от его мнения ничего не зависит. «Если бы был другой выход, я бы выбрал его», — в голосе старика прозвучала усталость. «Учитель сообщил, что его основная резиденция лежит в руинах, а по следам идут как светлые, так и обе фракции темных. Франция больше не безопасна. Их министерство заигралось в политику и уступки, в результате чего сейчас волшебники мобилизуют все силы, чтобы отстоять анклавы. И мне, как председателю МКМ, придется сильно постараться, чтобы наши союзники не превратились в чужих вассалов. И последнее, Аргус, что мне сейчас нужно, это то, чтобы мои подчиненные устраивали скандалы с обвинениями в том, что я не понимаю всего риска предпринимаемых действий. Прошу прощения, директор Дамблдор», — склонил голову завхоз, — «этого больше не повторится». «Я все понимаю, Аргус, но и ты пойми, другие варианты еще хуже». Великий маг устало поднялся из кресла, набрал в ладонь зернышек и подошел к насесту, на котором устроился Феникс. «Николас обещал, что ему потребуется самый больший год. Если же он не справится, артефакт придется уничтожить. Причем сделать это предстоит публично, чтобы все заинтересованные лица убедились в бессмысленности продолжения охоты. Что требуется от меня?» Без энтузиазма, но с полной готовностью подчиняться, спросил Сквиб. «Присматривай за школьниками и профессорами», — отгоняя любопытных от закрытого коридора, директор вернул себе спокойную уверенность и словно бы даже стал чуточку выше. «Остальное сделаем я и деканы». Шипение миссис Норрис вырвало Филча из воспоминаний, заставив обратить внимание на мелко вибрирующую во внутреннем кармане мантии коробочку. Достав артефакт и нажав на неприметную кнопку, он заставил выдвинуться тонкую металлическую пластинку с зеркальной поверхностью, в которой отражалось вовсе не лицо пожилого мужчины. «Гриффиндорцы», с каким-то даже облегчением констатировал Аргус, через зеркало разглядывая двух парней в красно-золотых мантиях, покидающих факультетскую гостиную. Кто бы сомневался, артефакт, созданный на основе модифицированных протеевых чар, при помощи дюжины зеркал, расположенных в местах наиболее частого появления учеников, позволял получать предупреждения о передвижениях подопечных во время комендантского часа. О самом наличии у завхоза чего-то подобного студенты не знали, а то приложили бы все свои силы, чтобы вывести из строя все магические глаза, не считаясь с потерями в гонке факультетов за кубок школы. Правда, Филч подозревал, что у директора средств слежения гораздо больше, из-за чего ни одно событие на территории Хогвартса не ускользает от его внимания. Только вот он, разумеется, ни за что в этом не признается, чтобы не вызвать возмущение сразу всех потомственных волшебников Великобритании. «Пора поохотиться, моя дорогая», спрятав коробочку обратно во внутренний карман, Сквиб убрал фонарик под мантию и вооружился метателями зачарованных шариков, похожих на маленьких ежиков. «У нас сегодня две цели, две наглые, шумные, рыжие цели». Кошка радостно муркнула, после чего первой запрыгнула на подошедшую лестницу и, ловко перебирая лапами, взлетела на следующий этаж. Человек, прекрасно чувствующий, где хозяйка, с хищной грацией и бесшумностью последовал следом, предвкушая реакцию парочки нарушителей, не сумевших усидеть без приключений хотя бы один день. «Мое имя известно, и меня по семестрам, гриффиндорцы боятся, меня тянет смеяться. Очень страшный Сквиб, я, стереотип». Ахаха, зажатые в руках метатели нетерпеливо подрагивали, но охотник не выдавал себя ни шарканьем обуви, ни шелестом одежд. Миссис Норрис первой настигла нарушителей, но никак не стала проявлять свое присутствие. Вместо этого она внимательно смотрела и слушала, благодаря чему ее человек мог уловить отдаленное эхо слов парочки хулиганов, решивших установить ловушку на Филча. «Вашу решимость можно уважать, только вот, я этого делать не буду», промелькнули мысли в голове завхоза, притаившегося в тени коридора, буквально в полутора дюжинах шагов от парочки близнецов-хулиганов, закрепляющих навозные бомбы в тени от факела, под которым написали на стене «Филч, вонючка». Студенты Хогвартса могли бы сказать, что Аргус недолюбливает детей, мягко выражаясь. Однако же это было их необъективное мнение, не имеющее ничего общего с реальностью. Просто мужчина очень серьезно относился к своей работе, в которую в том числе входил и отлов нарушителей правил, с их последующим наказанием. Работа должна приносить удовольствие. Разве не так? Зажатый в правой руке метатель нацелился на свою жертву, а потом прозвучал щелчок распрямившейся пружины, отправившей в полет маленький, не больше ногтя большого пальца, колючий шарик. Близнецы услышали подозрительный звук и даже начали реагировать, но успели только совершить четверть оборота, после чего снаряд попал в навозную бомбу и запустил детонацию ловушки. В следующую секунду часть коридора оказалась покрыта дурно пахнущим веществом, значительное количество которого оказалось на парочке шутников, за два предыдущих года успевших потрепать персоналу школы немало нервов. «Мистер Уизли и мистер Уизли», выйдя из своего убежища, Филч изобразил на лице самое пакостное свое выражение. «Учебный год только начался, а вы уже успели вляпаться. Профессор МакГонагалл будет крайне разочарована. Что вы скажете в свое оправдание?» «Кажется, брат мой Фред», — начал говорить левый из близнецов, — «на этот раз нас обыграли, брат мой Джордж», — констатировал его спутник, словно бы ничуть не огорченный своим дурнопахнущим положением. «Нам остается только одно», — вновь заговорил первый из шутников, — «жестоко отомстить в следующий раз», — подтвердил его близнец. «Буду рад снова поставить вас на место, сопляки», — заверил завхоз, оскалившись в предвкушающей улыбке. «Вы у меня век не отмоетесь. А теперь, марш в общежитие, пока я добрый и не решил позвать деканов». Тяжело в учении. В этот день Рон проснулся неожиданно рано. Сквозь сон он слышал, что его кто-то зовет, а затем в глаза стал бить свет, заставивший попытаться полностью скрыться под одеялом. Однако же неизвестный не желал отступать и, осознав бесперспективность своего метода, перешел к более решительным действиям, стал трясти за плечо. «А-а!» Растерянно хлопая слепающимися глазами, гордый сын семьи Уизли уставился на смутно знакомое лицо черноволосого мальчика, склонившегося над ним, держа в руке магический фонарик. «Что? Кто?» «Это я, Гарри», — Правильно поняв невнятное бормотание, обладатель ярких зеленых глаз нахмурился, после чего более решительно потребовал: «Включайся уже, Рон, нам пора идти, и не шуми, остальные еще спят». «А-а, Гарри», дурацкая улыбка выползла на лицо рыжеволосого парнишки, который наконец-то вспомнил то, что находится вовсе не дома, а еще, вчера сумел познакомиться с Поттером. «Утрись, Малфой, Рон, нужно спешить», еще раз потряс его за плечо брюнет. «Куда?» – не понял Уизли, все чувства которого говорили, что еще слишком рано куда-либо идти. «Ты что, забыл?» – насупился Гарри, после чего возмущенно добавил: «Мы же договаривались». «Договаривались? А о чем?» Несмотря на то, что рыжий мальчик еще не полностью проснулся, из-за чего откровенно тормозил, ему хватило ума угукнуть нечто невнятное, после чего начать подниматься. В конце концов, ради дружбы со знаменитостью можно было и потерпеть. Надев обувь, прямо в пижамах они вышли из спальни, а затем спустились в гостиную, где уже царили чистота и порядок, и не было ни следа от разных бутылок, тарелок, закусок, которые перед уходом первокурсников начали расставлять старшие гриффиндорцы. Впрочем, в царящем полумраке, разгоняемом лишь парой тусклых свечей, горящих на потолочной люстре, до свете от камина что-то можно было и упустить. «Отлично, решительно, пусть и все столь же негромко», констатировал начавший потирать ладони брюнет, после чего вновь обратился к своему лучшему другу. «Рон, помоги мне сдвинуть кресло к центру, чтобы освободить пространство вдоль стен». «Угу», рыжий мальчик кивнул, не совсем понимая происходящего, решив пока что ничего не спрашивать. В две пары рук они довольно быстро справились с неожиданной работой, в процессе чего гордый шестой сын семьи Уизли окончательно проснулся и теперь пытался сообразить, что вообще происходит. К счастью, деревянная мебель с набитыми пухом подушками, обтянутая красным бархатом и украшенная золотистыми шнурами с пушистыми кисточками, оказалась легкой, да и по полу скользила без проблем. «Отлично», — радостно улыбнувшись, встав неподалеку от камина, Поттер пару раз взмахнул руками и заявил: «Сейчас разогреемся и можно начинать тренировку». «Гарри, а что мы делаем?» — наконец решил спросить лучший друг знаменитого мальчика, пережившего прямое попадание убивающего проклятия. «Готовимся к становлению спортсменами, разумеется», — словно говорил нечто очевидное, отозвался Поттер, после чего всплеснул руками и добавил: «Мы же вчера договаривались, что через год вместе будем пробоваться в команду». Нечто подобное Рон вспомнил, но тогда это казалось чем-то далеким и почти нереальным. Да и после путешествия от поезда, а затем и распределения в большом зале, под давлением новых впечатлений разговор потерял свою яркость. «Но ведь это будет через год», — попытался отыграть назад рыжеволосый мальчик, чувствуя досаду и раздражение. «Может быть, начнем потом? До подъема еще далеко». «Рон, каждый день промедления – это упущенные возможности», — шепотом воскликнул брюнет, но тут же сам себя оборвал и нахмурился. «Ладно, если хочешь, можешь ложиться, а я буду тренироваться. Нужно будет спросить, может, кто из ребят захочет вместе тренироваться. Рони, дорогой, ты должен постараться подружиться с Гарри Поттером. Директор Дамблдор говорил, что он все это время жил среди маглов, а значит, совсем не ориентируется в магическом мире. Мы же не можем позволить, чтобы он попал в беду из-за незнания. Лили и Джеймс были бы очень рады, если бы у их сына появился верный друг. И ты же знаешь, что твоя младшая сестра без ума от истории про Гарри Поттера. И я попрошу близнецов и Перси, чтобы они за вами присмотрели». Голос мамы прозвучал в голове шестого Уизли, послужив камушком, который столкнул лавину из воспоминаний и собственных амбиций. Всю жизнь он хотел быть чем-то особенным, что в семье с целыми семью детьми не так-то и просто. Кроме того, три старших брата, двое из которых уже закончили Хогвартс, установили настолько высокую планку личных достижений, что руки попросту опускались от одной только мысли, чтобы попытаться их обойти в учебе. И даже близнецы, пусть и не демонстрировали неукоснительного послушания, да и учились на средний балл, но были веселыми и остроумными. Быть другом Гарри Поттера – это тоже достижение, решил для себя юный волшебник, впервые задумавшийся о том, что это тоже может оказаться не так-то просто. «Хорошо, Гарри», – наконец изрек Рон, тут же смутившись под оценивающим взглядом друга. «Но я не знаю, что делать». «Отлично, дружище», – сверкнул белозубой улыбкой брюнет. «Просто повторяй за мной. Начнем с разминки». А дальше рыжий мальчик осознал причину, – по которой темный лорд пытался убить Гарри Поттера. Он просто испугался, что тот его превзойдет, а затем свергнет. А ведь начиналось все мирно, с привычных по занятиям с мамой взмахов руками, поворотов и наклонов корпуса, приседаний. Уже когда дело дошло до упора лежа и попыток оттолкнуть пол ладонями, успевшими взмахнуть от взятого другом темпа, шестой Уизли только и мог тяжело дышать, совершая один подход за то время, что брюнет делал 5 повторений. Но и на этом они не остановились, так как после легкой разминки пришел черед бега. «Могло быть и хуже», — отметил про себя юный брюнет, помогая рыжему мальчику подняться по лестнице, а затем и добраться до душа, где они скинули пижамы и забрались под лейки, включая прохладную воду. «Молодец, Рон», — хлопнув Уизли, прислонившегося спиной к стене по плечу, Гарри жизнерадостно заявил: «Завтра пробежим чуть больше. В этом деле главное – втянуться». Ответом ему было сдавленное бульканье от запрокинувшего голову приятеля, успешно прошедшего первую проверку. Теперь же оставалось просто подождать и посмотреть, не решит ли он сдаться уже завтра, ну или же через неделю. Когда юные спортсмены вышли в общую спальню, то соседи тоже проснулись, шевелясь словно вялые мухи. Ребят удивило то, что они встали так рано, а после заявления о режиме тренировок Дин возмутился, что не разбудили его. Симус же заявил, что никакая зарядка не заменит ему здоровый сон, после чего с чистой совестью отправился мыться и чистить зубы. Ко времени, когда нужно было выдвигаться на завтрак, все 5 ребят спустились в общую гостиную, где уже царила деловитая суета. Старосты раздавали расписания, написанные на листах пергамента, старшекурсники сбивались в группы по интересам, от которых то и дело доносились вспышки хохота, по воздуху летали бумажные самолетики, решительно пикирующие на ту или иную макушку. Первокурсницы, лишь одна из которых выглядела заспанной и растрепанной, зеленоглазый брюнет припомнил, что ее зовут Гермиона, тоже сбились в отдельную кучку и послушно ждали распоряжений. Наконец, когда старшекурсники потянулись к выходу, Перси Уизли подошел к мальчикам и стал произносить явно заученную речь о том, как хорошо быть гриффиндорцем, которые отличаются смелостью и верностью, решимостью и целеустремленностью. Потом он сообщил, что весь сегодняшний день будет водить их по замку и отвечать на вопросы, но если кто-то что-то не запомнит, то еще 2 недели старосты продолжат сопровождать подопечных до классов и большого зала. «Сегодня мы с девочками будем гулять отдельно, так как старостам гораздо проще справляться с малыми группами подопечных», высоко держа голову, полным собственной значимости голосом заявил старший брат Рона. «Однако уже с завтрашнего дня, когда начнутся уроки, вам предстоит ходить всем вместе. А теперь, следуйте за мной и будьте внимательны. Хогвартс – это сложнейший артефакт, в котором лестницы двигаются в строгой очередности. Одни двери открываются только утром, а другие – в среду. Кто-нибудь может предположить, почему так? Рон, ну это, как-то связано с ритуалистикой», почесав затылок, отозвался младший Уизли, из-за чего его родственник разочарованно вздохнул, но тут же вернулся к невозмутимому выражению лица. «Верно», — все же похвалил староста, но тут же заговорил поучительным тоном. «Сила многих ритуалов, зелий и даже некоторых заклинаний зависит от положения звезд на небе, времени суток, возрастания или убывания луны. Так как вам каждый день предстоит ходить по этим коридорам, то рано или поздно вы научитесь запоминать такие важные даты, как полнолуние, солнцестояние, новолуние. Кроме того, в зельях и чарах, не говоря уже о ритуалах, важную роль имеет точность формулировок слов, внимательность к деталям и даже уверенность в себе. Чтобы у вас появилась привычка держать алгоритмы в уме, некоторые двери будут открываться только после совершения несложного ритуала вроде особого стука, ну или произнесения ключевой фразы. Хорошо, что я никогда не жаловался на память, промелькнуло в голове у Гарри, после чего он заметил, как Невилл нервно сцепил руки перед собой. «Что-то случилось?» — спросил у светловолосого мальчика Поттер, для чего ему пришлось чуть оторваться от Рона. «Нет», — поспешно соврал Лонгботтом, глаза коего начали беспокойно бегать. «Все в порядке, я справлюсь». «Ну и хорошо, навязываться не буду», успокоив свою совесть тем, что Невилл сам решил отдалиться от их компании, зеленоглазый брюнет вернулся к своему напарнику, вслед за старостой начав спускаться по одной из двигающихся лестниц. Завтрак оказался не таким роскошным, как минувший ужин. Кроме тарелок с овсянкой, вареных яиц и пары сосисок, на выбор предлагались чай и тыквенный сок. Впрочем, как заметил Гарри, Многие его соседи последовали примеру Рона, выпившего и первое, и второе. Стоило заметить, что и украшен зал был несколько проще. Магические свечи пропали, пусть на освещении это никак не сказалось благодаря потолку и факелам на стенах. Знамена будто бы потускнели и теперь не привлекали к себе внимания, да и золотых предметов на глаза не попадалось. Впрочем, Поттер совсем не был уверен, что вчерашняя посуда и вправду состояла из драгоценного металла, а не была наколдована из каких-нибудь платков. Хотя, проще было перекрасить обычные тарелки и столовые приборы, поправил себя зеленоглазый брюнет, вполне спокойно отнесшийся к обычному завтраку. В конце концов, дядя с тетей тоже не слишком часто радовали его различными вкусностями. Старосты всех факультетов дождались момента, пока в зале не останутся только они и первокурсники, после чего коротко переговорили и разошлись разбирать подопечных. Выстроившись позади Перси, объявившего о том, что сейчас они направятся на улицу, юный волшебник заметил, как девочки отошли в сторону, после чего старшекурсница начала что-то колдовать над головой Гермионы, негромко, но внушительно вещая что-то интересное. Вечно она стремится оказаться в центре внимания, промелькнула и покинула голову мимолетная мысль, когда они уже покидали большой зал вслед за своим проводником. На улице было свежо, но мантии и шляпы оказались на удивление теплыми, благодаря чему первокурсники чувствовали себя вполне комфортно. Всю дорогу до теплиц, заведовала которыми декан Хаффлпаффа Помонаспраут, они крутили головами и рассматривали замок снаружи при свете восходящего солнца. Вторым местом, посещенным во время экскурсии, стал стадион для игры в квиддич, где Гарри впервые увидел установленные на мачты кольца, заменяющие в этой игре ворота. Представив себе, что ему предстоит летать на такой высоте, он впечатлился и решил, что нужно еще сильнее нажать на тренировки, сделав ставку на скорость и ловкость. Может быть, начать жонглировать? Идея показалась мальчику интересной, и он решил, что займется этим сегодня же. Дом лесника Перси показал им издалека, заявив, что у Хагрида сегодня тоже рабочий день и потому не стоит его зря беспокоить. Впрочем, старший Уизли добавил, что в случае крайней необходимости к нему можно обратиться за помощью, но все же лучше этим не злоупотреблять. После этого группа вернулась в замок и отправилась гулять по коридорам, в процессе чего староста рассказывал о некоторых общеизвестных потайных проходах, открывающихся каким-нибудь затейливым способом. С их помощью можно было срезать путь до того или иного кабинета, чем часто пользовались старшекурсники. Из-за размеров Хогвартса и того, что обитатели картин часто переходили с места на место, никогда не жаловавшийся на память зеленоглазый брюнет усомнился, что самостоятельно сможет найти дорогу от кабинета зельеварения до класса истории магии, трансфигураций, чар, ну или маговедения. В библиотеку они пришли сразу после группы слизеринских девочек, со старостой которых Перси разошелся, коротко кивнув. Хозяйка храма знаний, утопающего в полумраке и похожего на лабиринт из стеллажей, встретила их холодным, каким-то изучающим взглядом, после чего завела для каждого отдельный читательский билет. Наконец, порядком измотанные, первокурсники Гриффиндора пришли в госпитальное крыло. Здесь им предложили сесть, чем мальчишки с удовольствием воспользовались, а после этого мадам Помфри, женщина лет 30 на вид, одетая в старомодное платье желтого цвета с белым чепчиком на голове, стала приглашать всех в свой кабинет на осмотр. Гарри не мог сказать того, было ли все так и задумано, либо же получилось случайно, но его обследование стало последним. Пройдя в комнату со столом, шкафом для бумаг и двумя стульями, он был усажен на один из них, после чего молча наблюдал за порхающей вокруг волшебной палочкой, испускающей разноцветные вспышки. Время от времени колдомедик прерывалась, чтобы свериться с записями на свитке, что делало будто бы танцующее само по себе белоснежное перо. «Что же, мистер Поттер, могу вас обрадовать. У вас почти превосходное здоровье без отклонений в развитии», констатировала взрослая ведьма, отходя к неприметному шкафчику со стеклянными дверцами. «И все же, как любой целитель, я вынуждена констатировать, что полностью здоровых людей не существует. Это можно увидеть хотя бы на примере вашего зрения». «Отлично, только шуточек про зрение мне и не хватало», сердито подумал Гарри, с нетерпением ожидавший совершеннолетия, чтобы можно было провести операцию по коррекции. «К счастью, мы это можем исправить. Где-то тут у меня были». Вот, разговаривающая будто бы сама с собой волшебница обернулась и с довольным видом продемонстрировала небольшой прозрачный флакон, заполненный чем-то прозрачным. Цвет зеленый, но не такой насыщенный, как у вас. Однако, чуть более блеклый цвет радужек – это небольшая цена за возможность видеть без очков. «Вы можете исправить мне зрение», – встрепенулся юный волшебник, отбрасывая все свои предыдущие недовольства и сомнения. «Пока вы продолжаете расти, мы не можем провести стабилизацию зрительных органов», – тут же разрушила надежду мадам Помфри, чтобы следующими же словами вновь ее разжечь. «Однако это не помешает вам пользоваться специальными глазными каплями, которые будут приводить ваши глаза к идеальному состоянию. Нужно лишь проходить процедуру закапывания раз в 3 часа. Тяжело в учении 2. Распорядок дня Гарри Поттера вернулся к стабильному графику, чему, по правде говоря, он был искренне рад. Каждое его утро начиналось задолго до общего подъема, после чего приходилось будить Рональда Уизли, что вопреки собственной лени раз за разом выбирался из постели и брел на разминку. И, следовало признать, упрямство приятеля, не позволяющее сдаться и послать героя подальше, вызывало искреннее уважение, постепенно заставляющее воспринимать его как настоящего друга. После тренировки и душа, когда зеленоглазый брюнет чувствовал себя бодрым и полным сил, а рыжий мальчик едва переставлял ноги, весь первый курс Гриффиндора отправлялся на завтрак в большой зал под присмотром старост. С утра им подавали каши, вареные яйца и сосиски, горячий чай или соки, которые казались мальчику удивительно вкусными, а также наполняли тело просто морем энергии. Однако же, вопреки ожидаемой непоседливости, концентрироваться на занятиях становилось даже легче, чем в обычной школе, что можно было списать на искренний интерес ко всему волшебному. Сами уроки тоже заслуживали отдельного упоминания. В день у первокурсников было по 2 пары, разделенные большой переменой, занятой обедом. Однако же это совершенно не означало, что остальная часть дня абсолютно свободна, так как требовалось выполнять домашние задания, а то и ходить на факультативы к профессорам. Гарри был лично приглашен деканом Гриффиндора, из-за чего попросту не мог отказаться. А ведь еще и вечерние тренировки нельзя было забрасывать, но вот где их проводить Поттер просто не представлял. Старшекурсники, несмотря на доброжелательное отношение, вряд ли уступили бы общую гостиную хотя бы на час. Первый урок трансфигурации зеленоглазому брюнету запомнился особенно хорошо. Гриффиндор сидел в кабинете со Слизерином, занимая правый из 2 рядов парт, тогда как змеи расположились с левой стороны класса. Они с Роном устроились за 2-м столом, оставив передние места девочкам. Одной из них была Гринджер, волосы кои теперь спадали на спину красивыми волнами и удерживались заколками в виде стрекоз, а второй, Парвати Патил, девочка с индийскими корнями, тогда как знакомая Поттеру кошка наблюдала за студентами с преподавательского стола. «Рон, скажи, в волшебном мире прилично забираться на стол с ногами?» – спросил у соседа зеленоглазый мальчик, внимательно следя за находящейся в анимагической форме профессором. «Моя мама за такое надрала бы уши», – немного подумав, ответил Уизли. «А почему ты спрашиваешь?» «Да вот, думаю о том, есть ли специальные правила приличий для анимагов», – произнес Гарри. «Они ведь еще и голыми ходят», – добавил он мысленно, тут же почувствовав, как краснеет, что заставило поспешно отвернуться. Интуиция подсказывала, что миссис МакГонагалл вовсе не обрадуется таким выводом ученика. «Никогда о таком не слышал», – пожал плечами Рон. «Нужно будет спросить у близнецов, или Перси». Тем временем прозвучал звон колокола и входная дверь захлопнулась. Окошко грациозно спрыгнуло со столешницы, чтобы превратиться в высокую женщину в зеленой мантии и высокой шляпе. Поправив очки в тонкой оправе, она обвела первокурсников строгим взглядом, под которым дети притихли и обратились вслух.